«А сейчас на этих машинах вас отвезут прямо до нужного вам места», – заявил Горелкин. «Одна машина поедет в Якатинск». Таня Малинина подошла к Арине и Соколовской и неожиданно расплакалась. Вот и настал последний разделяющий их рубеж, когда пришлось расставаться. Очевидно, что Таня была очень эмоциональна, и недавно произошедшие с девчонками события и переживания очень сказались на ней. Предстоящая обычная жизнь казалась такой пресной и скучной. «Не знаю даже, как дальше жить, столько всего произошло», – всхлипнув, сказала Таня и обняла сначала Арину, а потом Соколовскую. «А как жить?» – словно умудренная опытом спортсменка ответила Арина. «Так и жить, идти к другим поставленным целям. Сейчас будет время постановки программ, а потом отдых, а потом опять по новой в пекло. Это сейчас тебе кажется, что все закончено и впереди скука. На самом деле ты еще плакать будешь, когда летние каникулы закончатся и надо будет опять в тренировке впрягаться». Таня смущенно засмеялась, вытерла слезы, помахала подружкам и села в одну из черных «Волк» вместе с Ксенофонтовым. «Поехали и мы», — сказал Левковцев. «Наконец домой, через столько времени отсутствия. Там уже, поди, все мои гаврики обленились». «Гаврики ваши не обленились», — неожиданно сказал Горелкин. «Мы пошли вам навстречу и утвердили в Якатинскую секцию фигурного катания ставку второго тренера-хореографа. Ждет вас, Владислав Сергеевич, чтобы приступить к работе. Молодая девушка, только что после института, бывшая фигуристка. Так что дела у вас скоро в гору пойдут». Арина и Соколовская с удивлением посмотрели друг на друга. «Да неужели?» Очень удивлен был и Левковцев. Он уже совсем забыл, что просил второго тренера к себе в секцию. «Там еще вас Редькин может напрячь», — напомнил Горелкин. «Я имею в виду, тоже с какими-нибудь собраниями и торжественными встречами. Сегодня, конечно, навряд ли уже получится, вы устали, а вот завтра может быть. Ну ладно, всего хорошего, если что-то надо, сообщайте. До свидания. Посмотрите и проверьте свои вещи, они должны в багажнике у «Волги» лежать». Горелкин помахал рукой, дождался, когда фигуристки и тренер проверит наличие своих вещей, и проводил «Волгу», поехавшую до Якатинска. Погода на родном Урале, мягко сказать, не баловала. Пока ехали через тайгу и горы до Якатинска, пошел мелкий колючий снег, смахиваемый дворниками с лобового стекла. Да и в целом, было намного холоднее, чем в Москве, не говоря уж про Словению, где вовсю цвели фруктовые деревья. Здесь же листья еще даже не думали распускаться, лишь наклюнулись почками, а в лесу почти везде лежал снег, только-только начавший сходить. Дорога до родного дома заняла чуть больше часа. Все это время фигуристки и Левковцев молчали, лишь только когда заехали в город, тренер нарушил молчание. «Завтра приходите в секцию, часам к 10. Проясним с руководством текущие моменты, что нам делать дальше. Я лично за то, чтобы сразу, пока еще форма не сброшена, поставить программы на новый сезон, а уже потом отправить вас в отпуска. Но не знаю, как на самом деле все решится». Естественно, Левковцев не знал, как все решится. В ситуации, когда он ездил на чемпионат мира и приехал с чемпионкой, он очутился впервые. Раньше в это время он ставил всем программы или решал оставить старые, если они не были отточены до хорошего уровня, а потом с конца апреля отправлял ребят в отпуск до июля. Потом снова начинались тренировки. Как будет сейчас, он не знал. Стоило поговорить об этом с директором Дюсшоркаганцевым. Ведь в группе сейчас две спортсменки мирового уровня, и как вести их подготовку к следующему сезону, Левковцев пока слабо представлял. А ведь он тренировал и других фигуристок, в которых ощущался потенциал. Сначала завезли домой Левковцева. Тренер забрал из багажника сумку и чемодан, махнул рукой и пошел в подъезд. Потом завезли Соколовскую. Ей водитель помог занести вещи в квартиру. А потом настал черед Арины, как самой далеко живущей. «Далеко ты живешь», — заметил водитель, глядя на спальный район рабочий поселок, белеющий рядами девятиэтажек в 10 километрах от города. «И как ты на тренировку в город ездишь?» Арина вспомнила, как сначала ездила на переполненных, забитых пассажирами автобусах, и даже поежилась. «Ну нафиг, вот так и ездим тут», — ответила она, кивнув на желтый Икарус-гармошку, чадящий по дороге. Только сейчас она со всей полнотой ощутила разницу между заграницей и своей нынешней родиной. Конечно, не хотелось бы говорить, что здесь все плохо, а там все хорошо, так как Арина, несмотря на свою мультикультурность, была патриоткой родной земли. Но дело обстояло именно так. Если в Словении город Любляна предполагал больше времени для отдыха и свободного времяпровождения, чему способствовали множество кафе, ресторанов, парков, скверов, лавочек, малых скульптурных форм, красивых фонарей, то Якатинск сразу было видно, что служил лишь для работы и для совершения трудовых подвигов. Город жил лишь для того, чтобы люди работали и жили ради заводов, чьи трубы было видно с каждого района города и даже с рабочего поселка, который находился на относительном отдалении от центра. Впрочем, участок местности от города до рабочего поселка тоже не был пустым. Здесь находилась городская ТЭЦ, несколько мелких заводов, перемежающихся рощами из тополей и осинника, в общем, то, что называется промышленной зоной. Даже Свердловск, несмотря на свою насыщенность промышленными предприятиями, смотрелся намного более интересно. Но ничего не поделать, родину, как говорится, не выбирают. Время уже было за 17 часов, и мама, по идее, должна прийти с работы. Она и пришла. Волга догнала ее как раз у подъезда. Арина издалека увидела знакомую походку, знакомый бежевый плащ, сиреневую косынку на голове и сумочку в руке. Дарья Леонидовна услышала, что сзади подъезжает машина по проезду, дала ей дорогу, посмотрев на незнакомую солидную черную «Волгу». Арина сидела на заднем сидении, поэтому мама не увидела сразу, что это приехала ее дочь. Но когда машина остановилась у их подъезда, материнское сердце словно ёкнуло. Она тут же с интересом и любопытством посмотрела в окно, и точно, там сидела ее родная Люся. Когда машина остановилась, Арина открыла дверь, ловко выскользнула из салона, подбежала к маме и обняла ее изо всех сил. «Мама, вот и я!» – радостно крикнула Арина. «Я же говорила тебе, что сегодня приеду, моя милая!» – растерянно шептала Дарья Леонидовна, обнимая Арину. «Я помню, что говорила, но не думала, что все будет так спонтанно и неожиданно. Ладно, пойдем домой, а то люди смотрят». Кроме шофера, естественно, никаких людей поблизости не было, и смотреть на них никто не собирался, разве что из окна кто-нибудь случайно увидел бы картину этой встречи, но такова уж была привычка мамы. Всегда ее люди увидят, всегда ей люди что-то скажут, всегда о ней люди что-то подумают. Дарья Леонидовна чисто по-советски привыкла жить в окружении коллектива и всегда прислушиваться к тому, что он скажет или даже подумает. Ее первая мама, Анна Александровна, она же здешняя Анька, никогда такими вопросами не заморачивалась, всегда шла напролом и делала то, что хотела. Дитя перестройки и 90-х годов. Водитель помог занести вещи в дом, отказался от предложенного чая и уехал. Арина наконец-то ощутила себя дома. Дома. Спустя месяц отлучки. Как всегда, квартира после мест, где она была в течение этого месяца, показалась маленькой и до нельзя примитивной, но в то же время и до нельзя уютной. Ведь Люда уже успела привыкнуть к ней, к своему уютному домашнему гнездышку, где все разложено по полочкам и все лежит так, как надо. Переодевшись в домашнее, Люда отправилась на кухню помогать маме готовить ужин, и это простое действие тоже было настолько желанным и почти забытым в свете последних событий, что она от него даже получила большое удовольствие. «Готовить ничего не надо», — заявила радостная Дарья Леонидовна. «Мне делать все равно было нечего, я и пельмени налепила, наморозила, и котлет наделала. Осталось только сварить и пожарить, а еще можно рулет испечь с вишневой начинкой. Ничто так не объединяет женщин, как готовка. Пока готовишь, выльешь всю душу. Что ты сейчас будешь делать?» — поинтересовалась мама, следившая за кастрюлей с пельменями. «Завтра мне нужно будет сходить в Дюсшор», — заявила Арина, раскатывавшая тесто для рулета. «Там скорректируют план дальнейших действий. По идее, сейчас, пока форма не сброшена окончательно, нужно ставить новые программы на следующий сезон, потом, в мае, подгонять дела с учебой. Это займет оставшееся время до лета. Летом у меня будет отпуск до июля, а там снова начнутся тренировки. Как сказал руководитель федерации, в конце июля я еще поеду на сборы в Москву, а потом, в конце августа, состоятся контрольные прокаты тоже в Москве. К этим прокатам уже нужно будет сшить платья к новым программам. Не знаю где, в ателье, возможно. И какие ты хочешь новые программы, под какую музыку?» — с любопытством спросила мама. «Старые программы оставить не хочешь на следующий сезон? Они же стали такими победными и выглядят как твоя визитная карточка не только в стране, но и в мире». «Нет», — решительно сказала Арина. Программы у меня точно будут новые. А какие? Арина задумалась. С одной стороны, предложение мамы оставить старые программы на следующий сезон выглядело заманчиво и очень удобно, не надо мучиться и методом проб и ошибок накатывать новые. Но с другой стороны, нынешние программы уже поднадоели. Сказать и выразить в этих программах ей было уже нечего и оставалось только повторять знакомые элементы и хореографию. В этом тоже виделся большой минус. Неизбежно эти программы и музыка стали бы ассоциироваться только с ней, а застой в фигурном катании подобен проигрышу. Рано или поздно программы надоели бы ей как горькая редька. Тем более Арина и не чувствовала нынешние программы на 100% своими. Музыку к ним выбирала Люська, и в какой-то мере программы принадлежали ей. А сейчас Арина хотела поставить что-то свое. Возможно, что-то оригинальное, еще не виданное здесь. Ведь у нее по сравнению с нынешними фигуристками была громадная фора в целых 36 лет, которые прошли с этого времени до 2022 года. И за это время появилось очень много новых музыкальных стилей и стилей в одежде, которые можно было бы грамотно использовать, чтобы произвести большое впечатление. Предстояла упорная кропотливая работа. Нужно будет прослушивать часы музыки и десятки композиций, чтобы найти единственную, ту самую, от которой ёкнет сердечко и ты подумаешь: «Да, вот оно, это мое, и оно сработает». Если в своем времени выбирать музыку было достаточно просто, начав слушать все новинки через музыкальные подписки и стриминговые сервисы, то здесь, в СССР 1986 года, эта задача представлялась делом очень сложным, в первую очередь из-за недоступности музыкальных носителей, да и в целом, из-за недоступности музыки. Грампластинки в магазине были не с модной музыкой, а аудиокассет с записями в продаже просто не было, да и где их покупать? В единственном магазине «Мелодия» в Универбыте, но цена в 4-5 рублей за кассету не была демократичной. Ясно лишь одно: на будущий сезон Арина для короткой программы решила взять какую-нибудь веселую жизнерадостную музыку, например латиноамериканскую сальсу, и сделать прокат в духе карнавала в Рио. Исполненная зажигательно, весело, на подъеме, она могла очень выгодно смотреться среди конкуренток, особенно если сшить яркое кислотное платье с обилием бахромы и всяких финтифлюшек. А вот произвольная, здесь нужно было смотреть. Произвольная программа длиннее, чем короткая, и в ней не прокатаешься в таком же бешеном темпе, нужны места для отдыха. Вполне возможно сделать ее составной, из нескольких частей, с чередованием быстрых и медленных отрезков. Арина сначала хотела поставить произвольную программу в стиле диско, например, под музыку Бонни М, сшить яркий костюм, сделать прическу а-ля 1970-е, но позже, поразмыслив над этим, решила отказаться от этой затеи по одной простой причине. Это в 2022 году мода и музыка 1970-х оказалась теплым и ламповым ретро. В этом стиле устраивали вечеринки, делали фотосессии, проводили дискотеки. В 1986 году музыка и стиль 1970-х они успели достаточно состариться. Они не выглядели ретро, а смотрелись просто дешевыми, устаревшими и вышедшими из моды. Они ассоциировались с пыльным темным маминым платьем, вытащенным из шкафа, в котором оно лежало 10 лет. Насчет музыки и программ я еще не определилась, рассмеялась Арина. Так что даже у тебя есть шанс предложить мне что-нибудь оригинальное и незатрепанное. После праздничного обеда, посвященного возвращению Арины, мама помогла разобрать привезенные вещи и сильно удивилась тому, что гардероб дочери очень разросся за время ее отсутствия. В первую очередь за счет одежды члена сборной, выданной Федерацией фигурного катания. Во вторую очередь тем, что Арина привезла импортный брючный костюм и туфли, выданные на встречу с первыми лицами государства. «Ты же в этом костюме на встрече в Кремле была?» – с удивлением спросила Дарья Леонидовна. «Да, а потом нам сказали одежду забирать себе», – сказала Арина. «А еще смотри, что у меня есть. Я могу тебе кое-что подарить». Люда показала ей золотую медаль чемпионата мира, лежавшую в красной бархатной коробочке, стильные часы Christian Dior в подарочной упаковке, косметику и парфюмерию от Versace и серебристый клатч от Calvin Klein, а еще кассетный плеер Sony. Но самое главное, округлила глаза Арина, у меня открыт счет во Внештаргбанке, и на нем 20 000 рублей, валютных. Дорогая, что? В недоумении спросила мама, как будто не веря тому, что сказала дочь. 20 000, они с отцом копили на автомобиль и копили уже года 3, не меньше, а дочка за одну поездку на соревнования привезла в 5 раз больше накопленного. Было от чего удивиться. Но когда Арина показала матери 2000 рублей наличными, которые подарил Центральный комитет партии в лице Ельцина, та чуть не потеряла дар речи. Сейчас она увидела, что дочь начала заниматься спортом очень серьезно, и доходы от этого стали очень солидными. Глава 20. Важные разговоры в Якатинске. Остаток вечера Арина провела с мамой. Вместе смотрели телевизор, слушали музыку, потом подключили к телевизору подаренный на чемпионате Свердловской области компьютер Микрошу и попытались мучить его и себя. Графики, правда, не было, на экране телевизора отображались только ряды цифр, но мама, на удивление, умела пользоваться этой техникой, на работе у них уже были такая. В общем, провели время с интересом и с толком, а потом Арина пошла спать, как положено, в полночь, но еще долго не могла уснуть, потому что опять навалилась долбаная акклиматизация. За проведенную неделю в Словении организм привык к местному времени, и сейчас предстояло бодрствовать до 4 часов ночи, что соответствовало полночи в Любляне. Но все-таки, поворочившись с бессонницей до 2 ночи, Арина уснула и проспала как убитая до 8 утра, когда разбудила мама. Естественно, не выспалась, так как в Любляне сейчас была глубокая ночь, но вставать пришлось, надо ехать в Дюсшор, а еще выяснилась проблема с транспортом. Утром не приехала Нина Потапова, и это, конечно же, можно было понять, люди могли и не знать, что Арина после месячного отсутствия приехала домой и сегодня ей надо куда-то ехать, но из положения нужно было выходить. Ну как, время уже 9:20, езжай на автобусе, как все смертные, поучающим тоном сказала Дарья Леонидовна. Я каждое утро езжу, ничего страшного, даже если немного опоздаешь, ничего страшного, ты чемпионка и без тебя все равно ничего не начнут. Арина с подозрением посмотрела на маму. Произошло то, что всегда происходит с родителями, встречающими детей после долгой отлучки. Первый день они готовы целовать ненаглядное дитятю, носить его на руках, а на второй день уже вовсю просыпается родительский инстинкт, который так и толкает родителей к поучениям и наставлениям неразумных, на их взгляд, отпрысков. «Нет, я лучше такси вызову, по номеру 072», — заявила Арина. «Смотри, не опоздай». Дарья Леонидовна усмехнулась недогадливости ребенка. «Иногда его можно и по часу ждать. А ты, кстати, почему сейчас не на работе?» – спросила Арина. «А у меня сегодня выходной, заранее отработанное время», – усмехнулась Дарья Леонидовна. Мама была права. Такси, конечно, можно вызвать, но машина могла приехать с опозданием, и рассчитывать на нее нужно с большой осторожностью. Однако, на удивление, как только диспетчер узнала номер телефона и адрес, на которой нужно послать машину, совсем неожиданно отреагировала на заказ. «Люда, неужели это лично ты?» – весело спросил дружелюбный женский голос на том конце трубки. «Спасибо, что позвонила. Я как будто почувствовала, что это ты. Мы твой адрес знаем, как и телефон. Спасибо тебе огромное за все. Мы всем таксопарком за тебя болели и переживали. Меня зовут Анна Андреевна Проскурякова. Я диспетчер, работаю в таксопарке. Если нужно будет что-нибудь, звони, зови меня, я все устрою. Вообще все, что касается транспорта. Сейчас, в ближайшее время пошлю тебе машину». Чемпионство приносило плоды даже в родном городе. Арина вежливо поблагодарила женщину и положила трубку. Сейчас нужно было собираться. Возникла проблема, в чем же идти на собрание. Казалось бы, можно надеть тот самый спортивный костюм и кроссовки, которые дали в федерации, но они уже успели надоесть, как горькая редька. Поэтому Люда снова надела брючный костюм, который ей подарили в Москве, и туфли. «Ты такая важная», – смеясь, – сказала Дарья Леонидовна. «И не узнать, да», – неуверенно протянула Арина, глядя на большую спортивную сумку. Такая сумка никак не смотрелась с крутым луком, в который она сейчас одета. Сумку она собрала вчера вечером, положила туда коньки, тренировочный костюм, кроссовки, бутылку с водой, салфетки и прочую мелочь, которая необходима на тренировке. В общем, все заранее приготовила для занятия фигурным катанием. К возможной тренировке она была готова на все 100. «Ладно, я пошла, мам», — сказала Арина, увидевшая в окно, что к подъезду подъехала желтая «Волга» с шашечками. «Не знаю, во сколько приду. Пока, мам». Арина помахала маме рукой, закинула на плечо сумку и вышла из подъезда. Сейчас она была на каблуках, поэтому сбежать вниз не удалось, как она делала это раньше. пришлось воспользоваться лифтом. Я так совсем разжирею, если буду на лифтах ездить, с легкой усмешкой подумала Арина. Таксист, приехавший к Хмельницким, мужчина лет 50, одетый в кожаную куртку и джинсы, вежливо поздоровался, когда она села в машину. «Куда поедем, дочка?» Мужчина с симпатией в глазах посмотрел на юную пассажирку. «В Дюсшор 1», — ответила Арина. «Пока ехали», — мужчина сказал, что не мог сначала поверить, когда диспетчер сказала, что его вызывают к знаменитой Хмельницкой, которая стала чемпионкой мира и про которую пишут газеты, говорят радио и телевидение. Но сейчас он увидел, что это действительно так. «Тебя тут в городе скоро узнавать будут так же, как генерального секретаря партии», — рассмеялся таксист. «Очень сильно всколыхнула ты людей. Мне дети только о тебе и говорят, в школе классные часы проводят на тему фигурного катания и спорта». «Ну, это же хорошо», — рассудительно сказала Арина и рассмеялась. «У нас в городе будет много замечательных спортсменов, и мы вообще все медали мира завоюем». Так перешучиваясь и разговаривая о том и о сём, быстро приехали к спортивной школе. Люда стала расплачиваться с водителем, но он ни в какую не хотел брать деньги. «Ты что, Люда, обижаешь?» – возмутился мужчина. «Ты наша гордость, а я еще буду с тебя деньги брать. Это не так работает», – настаивала Арина. «Несмотря на то, что я спортсменка, вы не обязаны возить меня бесплатно. Это же ваш труд, а каждый труд должен оцениваться. Это вы скорее можете обидеть меня, если не возьмете плату за проезд. Поверьте, я с этой суммы в 80 копеек не обеднею. Возьмите, пожалуйста, деньги, не ставьте меня в неловкое положение». Арина была права на все 100%. Именно так она на самом деле рассуждала и таких взглядов придерживалась. Заработал человек, он должен получить зарплату. Никто не обязан работать бесплатно или за пожатие руки. Поэтому она тогда и не стала отдавать чек с заработанной суммой. Это была ее плата за победу. Но и в отношении с другими людьми она придерживалась точно таких же принципов. Арина закинула сумку на плечо и пошла через служебный вход в здание. Внутри, у двери, за столом привычно сидела техничка Олимпиада Андреевна. «Люська, ты вторую обувь принесла?» Первым делом без всякого уважения спросила ершистая старушка, которая, похоже, не слышала про то, что Хмельницкая стала чемпионкой мира. Для нее она по-прежнему была хулиганистая фигуристка Люська, за которой нужно постоянно следить, а то мало ли чего. «Принесла», — улыбнулась Арина, открыла сумку, показала ей кроссовки для занятий общефизической подготовкой и пошла в раздевалку. В раздевалке никого не было, время для тренировок было ранее, да и вообще, проводятся они сейчас или нет во время отсутствия Левковцева, Арина не знала. Спокойно положив коньки и вещи в свой шкафчик, Арина огляделась, увидев и ощутив прежнюю атмосферу учебной ледовой арены, хорошо знакомой ей. И даже запах здесь стоял такой родной. Запах тренировок, запах известковых стен, деревянных полов, шкафчиков, пеньковых канатов и кожаных матов. Улыбнувшись, Арина хотела направиться в тренерскую, но не успела выйти. Заявилась Соколовская. Увидев друг друга, рассмеялись. Марина пришла в том же брючном костюме и туфлях, которые им подарили для похода в Кремль. Это, конечно, не было делом чем-то удивительным, так как одежда эта была новая, фирменная и, конечно же, еще не успела надоесть, как прежние спортивные костюмы. «Будем как близнецы», – рассмеялась Соколовская. Она тоже приехала со спортивной сумкой и принесла все для тренировок. «Ответственно относится к своему делу. Ты какие программы будешь ставить?» – спросила Арина. «Я еще не знаю», – помолчав, сказала Соколовская. «Ставить буду те, с которыми можно будет побеждать. Знаешь, я все-таки решила переходить в ЦСКА и переезжать в Москву». «Что?» – удивилась Арина, не найдя больше слов. Вот так огорошила Маринка с утра. Хотя удивляться было нечему. Всегда и во все времена после провальных выступлений, и даже не провальных, а после тех, которые не дали сбыться твоим надеждам, фигуристы меняли тренера. Потому что всегда кажется, что лучше там, где нас нет. В этом Марина была права. Жизнь одна, живешь только один раз, и надо постараться полностью реализоваться в ней. Если не получилось здесь, нужно искать другие варианты для спортивной карьеры. Очевидно, что Соколовская ехала на чемпионат мира с надеждой как минимум на бронзу. Пятое место не могло ее устроить. С каждым стартом Марина убеждалась, что ей по силам многое, и это было действительно так. Однако такому, с точки зрения Арины, неожиданному решению для Марины, послужил вчерашний серьезный разговор с отцом и расстановка жизненных целей. По-видимому, Соколовская заранее обозначила приоритеты в своей жизни, возможно, еще в Словении, а приехав, решительно донесла их до родителей. Когда Соколовская позвонила в дверь, отец и мать уже были дома, ужинали и сильно удивились, увидев в дверном проеме нарядно одетую дочь в сопровождении водителя с сумками. «А вот и я», – рассмеялась Соколовская. «Рады, конечно рады, Марина, что за вопросы?» – ответил Владимир Степанович и, широко раскрыв объятия, подошел к дочери, обняв ее. Потом тут же подошла мама и тоже приезжала ее к себе. «Давай, детка, ужинать», – сказала Елизавета Константиновна. «Мы сейчас только недавно сели. У нас сегодня постный день, стерляжья ухо и рыбный растягай с семгой. Как раз для твоей диеты». Семья Соколовских расселась за столом, и все как-то неловко замолчали. Постороннему наблюдателю могло бы показаться, что атмосфера прохладненькая, но у Соколовских почти всегда было так, в первую очередь из-за язвительности Маринки, которая легко могла взорваться и выйти из себя. «Какие планы на будущее?» – неожиданно спросил Владимир Степанович. Директор Уралвагонзавода не привык скрываться и таить какие-то секреты. Он чувствовал, что дочь чем-то недовольна, и решил сразу же взять быка за рога. «Пусть обозначит точки соприкосновения. Планы на будущее такие», – помолчав, ответила Марина и положила вилку с ножом на тарелку. «Мне очень обидно, что я осталась без медали. Очень. Конечно, есть что-то, компенсирующее этот факт. Это уважение зрителей и болельщиков. Но мне этого мало, папа. И что ты собираешься делать?» – осторожно спросил Владимир Степанович, уже примерно зная ответ на этот вопрос. «Я думаю, предложение Федерации о переезде в Москву, в школу Жука, до сих пор в силе», – уверенно сказала Соколовская. «Я хочу переехать в Москву и тренироваться в спортивной школе ЦСКА, быть ближе к центру принятия решений в спорте и в жизни. Мне остался небольшой шаг до мирового признания, и нужно сделать его, по крайней мере, попытаться сделать это. Я всю жизнь буду себя корить, что у меня был шанс переехать в Москву и стать лучше, и я не использовала его». Елизавета Константиновна с тревогой посмотрела сначала на мужа, потом на дочь. Женщина, абсолютно равнодушно относящаяся к фигурному катанию, не могла понять, неужели Марина говорит серьезно о каких-то медалях, о каких-то центрах принятия решений. Очевидно же, что все это фигурное катание, это детско-юношеская блажь, которая может с возрастом пройти. Но возразить она ничего не решилась, так как знала характер Марины, которая могла днями дуться по пустякам. Владимир Степанович отреагировал иначе. Он, как человек, привыкший принимать решения и обладающий аналитическим умом, давно уже понял, что Марина выросла из штанишек провинциального спорта. Оставаться здесь, только гробить свой талант. Конечно же, ее ждали переполненные зрителями арены, телесъемки, встречи с властными людьми. Ей нужны медали, ей нужно устраивать свою жизнь. Раз для этого нужно переехать в Москву, так тому и быть. «Хорошо», — согласился Владимир Степанович. «Что для этого нужно сделать? Я поговорю с директором школы, чтобы он позвонил Шиховцову, председателю Центрального комитета Федерации фигурного катания. Мне Шиховцов только сегодня утром говорил о возможности перехода. Если переходить, нужно именно сейчас, потому что с 1 июля в фигурном катании начнется новый сезон, и я в нем уже должна выступать за ЦСКА, чтобы не было никакого промедления и задержек. Учиться я закончу здесь, закончу 8 класс, а на следующий год пойду учиться в московскую школу. И где ты будешь там жить?» — поинтересовалась Елизавета Константиновна. «Наверное, там же, где мы жили до этого, в общежитии ЦСКА», — пожала плечами Марина. «Там много детей и подростков живут так же, ничего страшного». «Ну что ж», — тяжело вздохнул Владимир Степанович. «Раз ты таким видишь свое будущее, значит, так тому и быть. Во всяком случае, ты всегда можешь вернуться сюда, к нам, и будешь знать наверняка, что тебя здесь ждет твоя комната и тарелка супа». Владимир Степанович понял, что дочь нужно отпустить. «Пусть плывет куда захочет. Ты же будешь обо мне скучать, если я уеду в ЦСКА», — улыбнулась Соколовская. «А если серьезно, мне надо заботиться о себе. Сейчас передо мной открылись перспективы. Здешняя страница перевернута. Я предполагаю, что тренер может быть занят только тобой. От него этого будут требовать власти всех уровней и федерация. А мне тоже нужно побольше внимания. Какие у тебя планы?» — поинтересовалась Арина. «Выучу пару новых прыжков, пожала плечами Соколовская. «Хотя бы Ритбергер и Флип. Поможет мне это или нет, я не знаю, но мне нужно уходить. Я чувствую это. Нам в одной группе будет слишком тесно». Арина согласно кивнула головой. «Возможно, Соколовская права, но ведь и в ЦСКА в группе Жука была своя перспективная фигуристка, Аня Антонова. Правда, сейчас она пока юниорка, но кто знает. Ладно, это все интересно, но сейчас пойдем в тренерскую, узнаем, что да как», — сказала Арина. «Я никуда отсюда уезжать не собираюсь, так что мне нужно следовать здешним порядкам». В тренерской уже сидел Левковцев и молодая девушка в спортивном костюме. Они о чем-то оживленно разговаривали. «А вот и наши чемпионки», — улыбнулся Левковцев. «Здравствуйте, девчонки. Знакомьтесь, это наш новый тренер-хореограф, Виктория Анатольевна Дайника. Прошу любить и жаловать. Она будет вести вместе со мной мою секцию. Сейчас мы пока еще не пришли к единому стандарту работы, но уже конец сезона, и за лето у нас еще есть время определиться, как работать дальше и составить методики обучения». «Здравствуйте», — смущенно сказала Арина, как вкопанная, застыв у самой двери и не решаясь проходить дальше, невзирая на тычки в спину от Соколовской, выглядывавшей из-за ее плеча. «Тренер и фигурист, абсолютно разные лиги, и это различие никогда не стирается, но Виктория, как только ее представил Левковцева, встала со своего места, подошла сначала к Арине и пожала ей руку, потом пожала руку Соколовской, чем вызвала у нее очень большое удивление. «Будем знакомы», — звонко рассмеялась Виктория. «Я так рада была, что попаду к вам. Очень люблю вас, девчонки. Сначала, когда мне в федерации сказали, что я поеду работать на Урал, у меня прям все съежилось внутри. Думала, как декабристы, в ссылку попала. Но когда узнала, что буду тренировать в вашей группе, меня охватил истинный восторг». Арина посмотрела внимательно на тренера. Было ей на вид года 23. В спортивном костюме, невысокого, но крепкого телосложения, похоже, бывшая фигуристка, судя по накачанным бедрам, видным сквозь тонкую ткань эластика. На вид симпатичная, черноволосая, с живыми голубыми глазами. Производила впечатление очень здоровой, активной, веселой, пышущей энергией девушки в самом расцвете сил. «У такой не забалуешь». «Ну вот и познакомились», — улыбнулся Левковцев. «А теперь давайте пойдем все вместе к директору и узнаем, что он нам приготовил на сегодняшний день». Глава 21. Марина раскрывает планы. Кабинет директора располагался в административном корпусе. Чтобы туда попасть, нужно было пройти по коридору главного корпуса, а затем через скрытый переход, со столовой в конце. Пока две фигуристки и два тренера шли по коридору, им часто встречались юные спортсмены. Это неудивительно, ведь в Дюсшор дети занимаются не только фигурным катанием, но и другими видами спорта. Сейчас открылся сезон летних видов спорта, и юные спортсмены могли радоваться. Можно было тренироваться на открытом воздухе, а также ездить на соревнования. Глухозимье закончилось. Все ребята, попадавшиеся навстречу, знали Хмельницкую и Соколовскую в лицо. Девчонки, местные звезды, уже хорошо знакомые не только в пределах школы, но и в пределах целого города, страны и мира. Когда Арина заходила в Альма-Матер, видела плакаты, которые в их поддержку рисовала Анька на чемпионат Свердловской области. Сейчас эти произведения мрачного гения будущей маман повесили в фойе у входа в спортшколу. Здесь же висели две громадные фотографии, похоже, изготовленные свердловскими или местными фотокорреспондентами. Примерно так же сделаны портреты партийных и советских деятелей высокого ранга, которые люди носили на палках на демонстрациях. Рядом с портретами висел огромный красный транспарант с надписями: «Наша слава», «Наша гордость», «Наши герои», «Ура, ура», «Люська», «Маринка». Махали руками ребята и радостно улыбались. «Приехали наконец-то. Привет». Ребята сильно задерживали движение, так как каждый считал своим долгом подойти и пожать руку своим именитым коллегам по школе. Но Арина, да и Соколовская тоже, с радостью воспринимали это проявление своей знаменитости. Тренеры Владислав Левковцев и Виктория Дайника с улыбкой наблюдали за этими сценками. «У нас так в будущем тренировки не получится», — улыбнулся Левковцев. «Вы пока до катка дойдете, уже все отмеченное время пройдет». В приемной, кроме директора Каганцева, неожиданно находился председатель комитета по физкультуре и спорту горисполкома города Екатинска товарищ Редькин. Чиновники сидели и вели какую-то дружескую беседу. Увидев вошедших, обрадовались и воспряли. «Какие люди!» — радостно воскликнул Каганцев, встал с кресла, подошел к фигуристкам и пожал руку сначала Арине, а потом Соколовской. То же самое сделал и товарищ Редькин. «Поздравляю вас, поздравляю», – растроганно сказал Редькин. «Вот порадовали так порадовали. Даже не знал, как реагировать на ваши победы. Это же надо такому случиться, сначала первенство СССР взяли, а потом и до чемпионата мира добрались, до Югославии, и ее взяли. Знай наших, знай уральских, да и тебя, Владислав Сергеевич, тоже не мешает поздравить, это же надо, таких девчонок воспитал. Будет тебе и премия, будет тебе и награда, все будет». Редькин, а вслед за ним и Каганцев пожали Левковцеву руку, а потом, подумав, пожали руку и Виктории Дайника, хотя она пока еще была не причастна к победам Арины и Соколовской. «Спасибо большое, товарищи», – растроганно сказал Левковцев. «Но мы, собственно говоря, явились прояснить план тренировки и вообще подготовки в нашей группе. Меня интересует, что нам сейчас предстоит. Вот с этого я хотел бы начать. Так это вы сами определяете, с чего начать, Владислав Сергеевич», – напомнил Каганцев. «Мне позвонили из Федерации фигурного катания и прислали документы. Вы сейчас старший тренер сборной и сами формируете ваш тренировочный процесс и доводите его до нашего сведения. Ваша юрисдикция сейчас московская, прямиком от Федерации фигурного катания. Ваши остальные спортсмены сейчас находятся в отпуске, на все время вашего отсутствия. Ледовые тренировки с ними не проводятся, но они 3 раза в неделю занимаются общефизической подготовкой. Тренера для этой цели я им предоставил. Им не должно быть сложно вернуться в форму. Сейчас форму набирать не требуется», – подумав, сказал Левковцев. «Если график тренировок зависит от меня, то следующие 2 недели я буду всей группе ставить соревновательные программы на следующий сезон, в том числе и членам сборной, Людмиле и Марине. Потом будет перерыв на учебу и, скорее всего, отпуск до 1 июля. Раз все сейчас в сборе, я хотела бы поговорить о важном», — неожиданно перебила Соколовская и своим заявлением вызвала сильное удивление у присутствующих. У Левковцева кольнуло сердце. «Говори, Марина», — согласно кивнул головой Каганцев. «Знаете, давно ходят слухи о моем перемещении в Москву, в спортивную школу ЦСКА», — спокойно сказала Соколовская, глядя своими яркими синими глазами на присутствующих. «Так и есть. Я решила перейти в эту спортивную школу и переехать жить и тренироваться в Москву. Это решение не сиюминутное. Решение выверенное и трудное для меня, потому что вы все мне очень дороги. Я очень ценю вас всех, но жизнь одна, и я должна заботиться о своей спортивной карьере. Я считаю, что шанс попасть в группу к Жуку бывает только раз в жизни. Мне его сейчас предоставили, и я хочу им воспользоваться. Прошу простить, и хочу попросить вас узнать, как все это устроить побыстрее. Простите, Владислав Сергеевич». Неожиданно, сказав свою речь, Соколовская расплакалась, чем вызвала очень большое смущение не только у тренера, но и у всех присутствующих мужчин. Левковцев подошел, обнял ее и ободряюще похлопал по спине. «Марина, не плачь», — спокойно сказал Левковцев. «Я вполне понимаю тебя. Твое решение обдуманное и очень взрослое, так же как и твои слова. Несмотря на то, что мне очень жаль, а ты не представляешь, как мне сейчас жаль, я поддерживаю тебя в твоем начинании. Я окажу полную поддержку в его реализации». Конечно, возможно, и Каганцев, и Редькин были против перехода Соколовской в Москву, да даже наверняка они были против. Ведь у них в спортивной школе тренируется такая сильная спортсменка, которая на чемпионате мира стала 5-й. Как разрешение на переход давать? Однако оба чиновника понимали, что это не единоличное решение Соколовской. В кулуарах Федерации фигурного катания и областном комитете по физкультуре и спорту этот вопрос наверняка уже муссировался, тщательно подпитываемый главой Федерации Шеховцовым. Это был почин Москвы. Поэтому, несмотря ни на что, оставалось только согласиться с Соколовской и предоставить ей полный карт-бланш. «Хорошо, Марина», — согласился Редькин. «Я сам лично займусь вопросом твоего перехода в Москву. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, мы все сделаем сами, только будем информировать тебя о ходе процесса. Но хочу сказать и тебе, ты тоже должна помочь нам. Во-первых, ты должна закончить учебный год здесь до конца, сдать все экзамены за 8-й класс и получить годовую оценку, ходить на тренировки в секцию, не потерять форму, чтобы нам в Москве не высказывали, что мы отпустили тебя в разобранном виде. Ну и самое главное, как без этого, завтра суббота, дорогие товарищи, и запланирована очень большая встреча с городской публикой в драматическом театре. В драматическом театре, удивился Левковцев. Даже так, первый раз о таком слышу. Товарищ Левковцев, вы сами подумайте, какая популярность у девчонок в городе, рассмеялся Редькин. Их хотят видеть буквально все. Представители трудовых коллективов и профсоюзов, комсомол, пионерия, школьники, студенты, коммунисты, представители горкома и горисполкома, пенсионеры, в конце концов, как бы еще и в драматическом театре места не хватило, а у нас в городе, чтобы проводить такие мероприятия, больше ничего нет, кроме кинотеатра и драматического театра. Завтра будьте готовы, мероприятие назначено на полдень, в 11:00 подъезжайте к драматическому театру, форма одежды примерно такая, которая на вас сейчас, а сейчас вы свободны. Спасибо большое, что зашли, еще раз спасибо огромное за то, что вы есть, за ваш колоссальный труд. Арина помахала на прощание рукой и вышла из директорского кабинета. Соколовская со слезами на глазах последовала за ней. Все-таки не отпускала ее грусть, тоска. Практически выросла в этом здании, вместе с Люськой вдвоем. А сейчас придется улетать, как выросшие птенцы упархивают из уютного гнездышка. «А мы сегодня тренироваться будем?» – спросила Арина у Левковцева, прервав трагический момент. «Нет», – махнул рукой Левковцев. «Давайте сегодня обойдемся без тренировок. Мы, тренеры, конечно же, сейчас отсюда никуда не пойдем. К 13:30 придет моя группа, то есть ваша группа, на общефизическую подготовку. И вот с ними мы начнем занятия по постановке программ. А вам на сегодня пока еще дается выходной, так же как на завтра и послезавтра. А вот с понедельника уже начнем плотно заниматься. Люда, ты, кстати, еще не думала, под какую музыку хочешь кататься на следующий год? Про короткую программу думала, ответила Арина. Хотела бы сделать в виде сальсы, типа бразильского карнавала. А что это такое? Удивился Левковцев. Что такое бразильский карнавал? Ё-моё, опять попалась, с неудовольствием подумала Арина. Естественно, в СССР не могли точно знать, как проходит карнавал в Рио. Информации не было о зажигательном шоу, на котором ярко одетые полуголые красотки трясут соблазнительными телесами, где даже обитатели самой нищей фавелы обязаны выставить от этой фавелы танцевальный ансамбль, ярко, пестро и богато одетый для карнавала, и пофиг, где тебе брать деньги на это. В журнале «Вокруг света», вероятно, упоминали об этом событии, но Арина не верила, что информации было много и она была качественной. «Ну, это типа праздничного карнавала в Рио-де-Жанейро», — отмазалась Арина. «Я где-то читала, что там каждый год проходит карнавал, на который участники одеваются очень пестро, ярко, и танцуют сальсу. Я хочу станцевать что-нибудь латинское, изготовить яркий, нарядный костюм. А насчет произвольной программы я пока еще не знаю, не определилась, но хотела бы тоже станцевать что-нибудь яркое и зажигательное». «Очень хорошо», — с уважением сказал Левковцев. «Хоть какие-то концепции у тебя есть. В выходные попробую что-нибудь подыскать из музыки. Ты, кстати, знаешь, что в нашей городской библиотеке есть отдел, где можно послушать музыку. У них очень большой выбор грампластинок и аудиокассет. Можешь сходить туда посмотреть и выбрать что-нибудь. У них там есть на чем проигрывать, и даже на кассеты записать можно. Ну а сейчас вы свободны. Завтра, как говорил вам товарищ Редькин, приходите к 11:00 в драматический театр, нарядно одетые и с хорошим настроением. До завтра». Арина, кстати, заметила, что Левковцев не стал спрашивать у Соколовской, какую музыку она хочет брать для своих программ. Это, увы, уже было не его дело. «Ну вот и решилась наконец-то», — вздохнула Соколовская, когда вместе шли по аллейке от Дюсшор к автобусной остановке. Марина решила проводить Арину. «И правильно сделала, что решилась», — заверила Арина и приобняла подружку. «Я всегда говорила и говорю абсолютно всем. Нужно задумываться о своей судьбе и делать так, чтобы было хорошо тебе. Раз тебе хочется реализоваться по полной, реализовывайся. Раз тебе хочется кататься в Москве, в клубе ЦСКА, катайся. Сначала будет грустно месяц-два, потом втянешься, появятся новые друзья, новые знакомые, и жизнь наладится. Так что я могу пожелать тебе только одного – удачи и исполнения всех твоих желаний в будущем сезоне». Соколовская обняла Арину, похлопала ее по спине и пошла домой. Вид у нее опять стал уверенный и деловитый. Минутная слабость Соколовской прошла. Эта девушка обладала очень твердым характером и точно знала, что она делает. Никакими сантиментами здесь и не пахло. Арина, стоя на остановке, вспомнила слова Левковцева о том, что в городской библиотеке можно послушать музыку, и решила сейчас зайти в нее, узнать, так ли это. Домой ехать не хотелось, время еще было раннее, а дела нужно завершать. На данный момент самое важное дело – поиск музыки для короткой и произвольной программы, в идеале и для показательного номера. Здание городской библиотеки имени Николая Васильевича Гоголя находилось рядом с Дюсшор у бассейна, на этой же улице, даже далеко идти никуда не пришлось. Двухэтажное здание неправильной формы с огромными окнами и ломаными стенами было построено в стиле советский модернизм в конце 1970-х годов. В библиотеке располагались не только абонемент, читальный зал и зал для прослушивания музыки, но и работало множество клубов и кружков по интересам. Клуб любителей фантастики «Контакт», клуб военной прозы «Опаленные войной», кружок поэзии имени К. Д. Бальмонта, клуб народной песни и творчества «Параскева Пятница» и еще множество других подобных заведений, в которых встречались местные писатели, поэты и читатели и обсуждали насущные вопросы уральской литературы и искусства в целом. Арина в своем времени в библиотеку ходила последний раз, кажется, то ли в третьем, то ли в четвертом классе, когда на дом задали читать Тимур и его команда. В школьной библиотеке, естественно, все свободные книги сразу же оказались сметены, и пришлось идти записываться в городскую библиотеку, но и там, чтобы записаться, оказался квест еще тот. Библиотекари на ресепшене сказали, чтобы Арина приходила с кем-нибудь из родителей. Для записи нужен паспорт взрослого человека. Один единственный раз в жизни, в 10-летнем возрасте, Арина взяла в библиотеке книгу, прочитала ее и потом с гордостью унесла обратно. Когда отдала книгу библиотекарю и расписалась в карточке, библиотекарь в знак бережного обращения вручила ей маленькую игрушку в виде пупсика. Мелочь, а приятно. Помнится, Арина на прощание окинула взглядом большое помещение, заполненное бесконечными шкафами с книгами, в котором прохаживались пара человек, и ушла домой. С тех пор она, окажется, не читала вообще бумажных книг, кроме учебников, обходилась электронкой. И вот сейчас предстояло посетить местную библиотеку. Арина поднялась по гранитным ступеням и толкнула большую стеклянную дверь, войдя внутрь. Честно говоря, она скептически восприняла слова Левковцева, что здесь можно послушать музыку. Однако скепсис оказался напрасным. Несмотря на большое здание, народу сейчас в библиотеке было мало, возможно, сказывалось то, что сейчас будний день и самый разгар рабочего времени. Напротив входа находился отдел регистрации, где сидела пожилая женщина в темном платье с кружевным воротничком, очках и стянутыми в густой пучок седыми волосами. Разговаривала она спокойным и по-библиотечному тихим голосом. «Что хотели, девушка?» – спросила женщина, явно не узнав Арину. «А может быть, она просто не смотрит фигурное катание, или даже в целом не следит за спортом?» «Я хотела бы записаться в библиотеку», — объяснила Арина. «Но конкретно мне нужно послушать музыку. Мне это нужно для моей деятельности». «Ах, вы, наверное, фигуристка или гимнастка», — догадалась библиотекарь. «Хорошо, давайте ваше свидетельство о рождении или паспорт. Сейчас я на вас заведу карточку, вырву из нее талон, и с этим талоном пройдете в музыкальный зал». Весь процесс с регистрацией занял считанные минуты, что для Арины показалось удивительным. В ее времени, когда она записывалась в библиотеку, пока сотрудники несколько раз не отсканировали и не распечатали паспорт мамы, несколько раз не загрузили данные в компьютер, не дали заполнить данные и расписаться в два многостраничных анкетах, указав там все, вплоть до имейла, процесс с регистрацией не был закончен. Здесь же библиотекарь только записала имя, фамилию, отчество, дату рождения, спросила, в какой школе Арина учится и какой адрес места жительства, и на этом процесс с регистрацией был закончен. Взяв специальный талон для посещения музыкального зала, Арина пошла на второй этаж. В самом конце коридора находилась большая дверь с надписью «Музыкальные произведения». Арина толкнула ее, вошла внутрь и замерла от удивления. Глава 22. Есть музыка для программ. Обстановка в отделе музыкальных произведений была очень примечательная. Внутри довольно большого помещения находились бесконечные шкафы с музыкальными пластинками. Их было просто невообразимое количество. Чего тут только не было, да тут годами можно рыться. Настоящая музыка. Что хотели, девушка? К Арине подошел местный библиотекарь, или, Правильнее, музытекарь. Это был пожилой мужчина лет 60, с прической как у папы Карла или Бильбо Бэггинса. Он носил длинные седые волосы, падавшие на плечи, но при этом на макушке зияла большая лысина, блестевшая так, словно она была натерта воском. Во времена Арины, если у мужчин, представителей богемы и селебрити была подобная лысина, то они длинные волосы не отращивали, а наоборот, состригали последние и ходили полностью лысыми и блестели отполированным до блеска черепом. Это считался самый модный брутальный шик модерн. Библиотекарь напоминал представителя богемы. Он был одет в коричневый вельветовый пиджак, под которым видно черный свитер, с торчащим воротничком белой рубахи и старые синие джинсы. Таких мужчин, кажется, показывали в советских фильмах представителями интеллигенции. Как ему не жарко, подумала Арина. Столько одежек, офигеть же можно. В здании библиотеки было очень жарко, так как отопление работало на полную катушку. Похоже, на Урале его отключали только в мае. «Я хотела музыку поискать и послушать», — объяснила Арина. «Меня интересуют латиноамериканские мелодии. Эти пластинки находятся вот на тех полках», — объяснил мужчина и показал на шкаф, над которым висела табличка, на которой по трафарету было написано «румба», «сальса», «кабанера», «танго», «фламенко». На шкафу лежало множество пластинок, от пола до потолка. К тем, что лежали на самом верху, можно было добраться, только встав на небольшую металлическую стремянку, стоявшую здесь же. Да уж, это тебе не интернет и не стриминговый сервис, где любую мелодию можно найти за пару секунд кликом по мыши. Но делать нечего, раз пришла, нужно искать. Вы знаете, как пользоваться проигрывателем? Спросил мужчина. Арина посмотрела на средства проигрывания музыки. Прямо в центре помещения расположен ряд столов, на которых стояли простые электрофоны Россия-321, к задней стенке которых были подсоединены большие наушники. Вероятно, колонки от этих электрофонов убрали специально. Слушать музыку разрешалось только через наушники. Кроме этого, у окна располагались пара столов, на которых находились два стационарных кассетных магнитофона, тоже с наушниками. Арина подумала, что с кассетами провозишься намного дольше, чем с грампластинками. Да и выбор их, похоже, был слегка ограничен. Аудиокассеты лежали лишь в одном шкафу. «Нет, я не знаю, как пользоваться проигрывателем», — с большим смущением сказала Арина. «Не подскажете? Странно, что вы не умеете», — рассмеялся мужчина. «Вот что значит современная молодежь. Уже все поголовно ходят с кассетниками и забыли про грампластинки. Ну да ничего, сейчас я объясню, здесь нет ничего особо сложного. Вот смотрите, берете пластинку, двумя руками, за края, осторожно кладете ее на опорный диск проигрывателя, включаете его, ждете, когда он раскрутится, берете осторожно тонарм за ручку, вот этот рычаг, на котором крепится звукосниматель с иглой, подводите к началу пластинки и осторожненько кладете иглу в самый внешний сектор. Больше ничего делать не надо, процесс считывания пошел. Берете наушники и наслаждаетесь музыкой. На электрофоне все указано. Здесь ручка громкости, здесь баланс по каналам, здесь ручка тембра. Высокие частоты и низкие частоты. Пластинка доигрывает до конца, автоматически отключается, и тонарм подается в парковочное место, а опорный диск останавливается. Дождавшись, когда он полностью остановится, берете пластинку с диска, переворачивайте ее и также осторожно повторяйте прежние манипуляции. Включаете диск на вращение, снимаете тонарм с парковочного места, подводите к пластинке и осторожно опускаете на ее поверхность. Вот и вся премудрость. Приятного прослушивания. Если что-то станет непонятно, подходите, я вас проконсультирую. Арина решила найти группы, исполняющие сальсу. Это оказалось непростой задачей. Существовали свои нюансы. Естественно, танцевальная латина очень специфична. Исполнители и групп, которые играют музыку для латиноамериканских танцев, великое множество по всему миру. И находятся они не только в странах Карибского региона и Южной Америки, но и в США и Европе. В мире латиноамериканских танцев есть свои звезды, которых знают лишь немногие меломаны широкой специализации. Но в узком кругу ценителей латины эти исполнители очень популярны, пусть даже их имена не появляются в популярных чартах. Есть нюансы и внутри жанра. В мире существует бразильская сальса, есть колумбийская и уругвайская школа сальсы, есть кубинская школа сальсы, есть спортивные школы сальсы, которые базируются в США и Европе. У этих школ множество исполнителей музыки разной степени популярности, от живущих на Манхэттене до живущих в фавелах Рио в картонной коробке. И все это богатство нужно методично прошерстить и прослушать, чтобы найти именно то, что окажет большое влияние на зрителей. Подспорьем могло служить одно – известность группы. Чем более группа известна и мастеровита, естественно, тем больше у ней выпущенных альбомов. В этом ключе Арина и решила искать музыку для своей будущей программы. И нашла ее чуть ли не с первого раза, едва взглянув на полку шкафа. Сразу же, буквально на уровне груди, в самом удобном месте лежало несколько пластинок с названием группы «Оркестр Бродвей». Судя по названию, этот оркестр играл музыку для американской школы сальсы и, как было написано на конверте, имел происхождение из Нью-Йорка. Арина быстро посчитала. Здесь было целых 10 пластинок этой группы. Песни с вокалом дублировались минусовками для танца. Пластинки выполнены в одном стиле серии. Пестрые, яркие, и в центре изображена танцующая пара, вокруг которой сидела и стояла целая группа музыкантов с дредами, в шляпах и солнцезащитных очках. Если методично прослушивать всю музыку с первой до последней пластинки, можно тронуться головой. Это заняло бы относительно большое время, потому что каждая сторона пластинки звучала по 25 минут. Попробуйте прослушать 10 пластинок, это 500 минут, 8 часов времени. Однако пластинка под номером 5 была с надписью «Лучшие фонограммы», поэтому Арина начала слушать с нее и уже на второй композиции нашла то, что ей нравится. Точнее, даже не то, что ей нравится, а то, что может очень сильно выстрелить. Арина представила себя в очень ярком цветастом платье, на котором большие орхидеи и тропические цветы розового, красного и желтого цветов, представила свои пышные черные волосы, слегка зачесанные назад и сзади стянутые в большой пучок. Представила себя исполняющей программу с постоянной белозубой улыбкой на лице, игривыми движениями рук, ног и бедер. Блин, эта яркая позитивная тема была в 10 раз круче, чем старинная заезженная кумпарсита. И ведь в сальсе очень много движений, которые так и просятся перенестись на лед. Игра бедрами, шаги по льду, пируэты, перепрыжки. Вдобавок, в мелодии было несколько очень ярких акцентов, на которых можно расставить элементы. Пойдет. Очень хорошо. Арина записала в блокнот название группы и мелодию. «Оркестр Бродвей ме вой па эль бати». Этот альбом в целом был очень хорош. Все композиции крутые и зажигательные. Проблема состояла в том, что диск был импортный, болгарский и наверняка дефицитный, его могло в магазине «Мелодия» и не быть. Придется выкручиваться из данной ситуации. Скажите, пожалуйста, а можно принести магнитофон и у вас переписать с пластинки на кассету? Поинтересовалась Арина. Магнитофон приносить не надо. У нас есть такая услуга, запись музыки с диска на пленку, улыбнулся мужчина. Записывается с хорошим качеством на кассетный магнитофон приставку Yauza 220. Нужна только чистая кассета. Однако услуга эта платная, запись одного диска стоит 1 рубль. Оплата в кассу библиотеки. Хорошо, спасибо, обрадовалась Арина. Я принесу кассету и на нее буду записывать. Кассету можно не приносить, едва слышно сказал мужик, осторожно оглянувшись. У меня есть кассеты для такого случая. Наша отечественная кассета МК-65 стоит 8 рублей, и японская кассета ТДК продолжительностью 90 минут стоит 12 рублей. Естественно, с записью всего, чего ваша душа пожалует. Ну хорошо, еще больше обрадовалась Арина. Я тогда поищу еще музыку. Если для короткой программы композиция нашлась достаточно быстро, и эта музыка очень нравилась ей, то с музыкой для произвольной программы были очень большие проблемы. Арина просто не знала даже приблизительно, что ей нужно. Джаз, рок-н-ролл, фокстрот, эстрадная музыка. Проблема была еще в том, что в 1986 году оказалась запрещена музыка со словами, и нужно было искать минусовые фонограммы. А еще нужно не забывать, что здесь, в СССР, все-таки существовала цензура, и брать можно было не всякую музыку. Например, ей сейчас пришла в голову мысль поставить произвольную программу под хард-рок или хэви-метал. Никогда такого не было. И вот опять, она уже видела себя в образе рокерши. Кожаная юбчонка, черная майка, пояс с заклепками, шипастые напульсники, черная повязка на лоб, агрессивный черный макияж. Это был бы офигенный номер для этого времени, даже не только для этого времени, но и для 2022 года. Но вот незадача, В 1986 году в СССР никто бы ей не разрешил катать под металлу, не только под западный, но и под отечественный тоже. Размышлений много. И вдруг неожиданно взгляд Арины упал на шкаф с названием «Музыка для балета». Сначала отвернулась. Опять балет. Ведь недавно же была «Жар-птица» и «Кармен». Однако, почему бы не посмотреть? Арина подошла к полке и начала перебирать пластинки, и неожиданно ей в руки попался яркий диск с редко используемой музыкой в фигурном катании. «Египетские ночи», балет на музыку Антона Оренского, написанную в начале 20 века. Музыка эта была медленная, томная, тягучая, как патока или сладкое вино, с восточным колоритом, который можно очень выгодно подать. А ведь точно, Эврика. Арина увидела себя в образе коварной соблазнительницы Клеопатры. Платье в стиле короткой туники с короткими рукавами. С одной стороны черное, с другой белое, которое знаменует тьму и свет. А вертикально посередине платья идут золотистые линии вышитых квадратных узоров, которые должны означать богатство, а возможно, и коварство. Ведь золото – металл коварный. Он дарит как радость, так и горе. Она увидела себя с яркими глазами и длинными египетскими стрелками, уходящими за пределы висков. Увидела свои шикарные черные волосы, заплетенные в сложную прическу, похожую на греческую, а может, даже стянутую золотистой налобной повязкой. Да фиг с ним. Какая разница? Все равно никто не разберет, где Греция, где Египет. Она как бы увидела себя со стороны, исполняющую медленные томные движения своим красивым телом. И тотчас же к ней пришло чувство, что вот оно, то, что она искала. Точно, она сможет полностью раскрыть эту тему. В произвольной программе она будет Клеопатрой. Найдя музыку для короткой произвольной программы, Арина заплатила 12 рублей за импортную кассету и принесла пластинки для записи. «Хороший у вас вкус», – одобрительно кивнул головой библиотекарь. «Через 2 часа приходите, все будет готово». Эх, целых 2 часа, это все-таки тоже время. Опять где-то надо шариться по городу, а там, как назло, начался весенний дождик. Однако это время можно потратить с пользой, и даже никуда ходить не придется. Можно порыться еще и посмотреть какую-нибудь музыку на будущее, ведь стоило еще поискать музыку для показательного. Как Арина заметила, аппаратура для колымного перезаписывания кассет находилась не на виду. За шкафами, похоже, у музытекаря была еще какая-то техника. Предоставив человека заниматься своим делом, она пошла рассматривать, что тут есть из музыки еще. Как ожидалось, современной музыки, которая сейчас была популярна у молодежи, диска и рока, не было. В основном выбор состоял из джаза, фокстрота, классической музыки и советской эстрады. Это были наиболее часто попадающиеся диски. Джаз, а почему бы и нет для показательного, а может, рок-н-ролл? Арина представила себя в одежде в стиле рококо, энергично отплясывающей под, например, Битлз. Конечно, можно попробовать, но сначала стоило бы посоветоваться с Левковцевым, да и показательный не к спеху. Арина сильно увлеклась процессом перебирания и прослушивания пластинок. Похоже, здесь были настоящие раритеты. Некоторые из них даже 1970-х годов выпуска, да еще и зарубежных производителей, в основном, Болгарии и Югославии. Однако музыки здесь было море, и всю переслушать за короткое время было просто нереально. Арина решила понемногу ходить после тренировки и слушать то, что здесь есть, отбирая понравившиеся пластинки в отдельную стопку.